Месопотамские тексты содержат буквально свидетельские отчеты о технологии создания дубликатов Адама. Руководил процессом Энки. В доме Шимти, там, где вдувалось дыхание жизни, собрались Энки, богиня-мать и 14 богинь рождения. У кого-то из богов взяли его божественную сущность и приготовили очищающую ванну. Эа очищал глину, продолжая повторять заклинания. Бог, очищающий Напишту, Эа подал знак. Напротив сидя, он подсказывал ей. Проговорив 3 раза заклинание, она рукой коснулась глины. После этого Нинти отщипнула 14 ломтей глины, 7 положила направо, 7 положила налево. Образец посередине между ними. Волосы она – резак пуповины. Очевидно, что богини рождения разделились на 2 группы. Мудрые и ученые собрались богини рождения, 2x7 их, уточняет текст. В их лона богиня-мать вложила куски смешанной глины. Вот это уже явный намек на хирургическое вмешательство. Удаление или бритье волос, подготовка хирургического инструмента, резака для пуповины. Теперь остается только ждать. Собрались богини рождения, воссела Нинти, подсчитала сроки. Роковой 10-й месяц приближался. Наступил 10-й месяц. Срок раскрытия лона миновал. Ее лицо озарилось пониманием. С головою покрытую повивание свершило, опоясало чресло, благословило. Судя по всему, драма сотворения человека осложнилась переношенной беременностью. 14 богинь рождения забеременели от смеси глины и крови, но прошло 9 месяцев, пошел 10-й, срок раскрытия лона миновал. Поняв, что пора действовать, богиня-мать повивание свершила. Затем провела какую-то хирургическую операцию, характер которой становится ясен из параллельного текста, сохранившегося лишь фрагментарно. Нинти считает месяцы. Судьбоносный 10-й месяц наступил. Госпожа, чья рука открывает, пришла. С помощью она раскрыла лона. Ее лицо осветилось радостью. Она голову покрыла, сделала отверстие, через которое вышла матка. Охваченная радостью, богиня-мать воскликнула: «Это я сотворила, мои это сделали руки!»